Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем вы мне сегодня ночью под дверь насрали? Тебе что, делать, что ли, нехуй? Почему нехуй-то? Вы же А? мне на... Вы мне насрали ночью под дверь. Зачем вы это сделали, я выясняю. Ты что, ёбнулся, что ли? Ко мне сегодня гости должны прийти. Вы что сделали-то? Да мне похуй уж, я сейчас, блядь, вызову милицию, где ты живешь? На Добролюбова я живу. А ты куда звонишь, ебанутый, блядь? К вам в Карамзина квартиру. 1-1. Ну и чё? И что? Вы же мне под дверь насрали. Я чё, виноват? В Кащенко сдавайся, нахуй, полудурок, блядь.